Связь с миром духов. Проб считает и доказывает это совершенно неопровержимо, что все эти странные существа, в том или ином виде являющиеся герою, с одной стороны, это представители животного и растительного мира, или, может быть, какая-то персонификация сил природы, как тот же самый Морозко. Но это все существа из иного мира. Это все духи, могущественные, порой опасные и благожелательные предки. Так птицы всегда считались посредниками между нашим миром и миром мертвых, и не случайно в таком количестве более поздних культур душу человеческую изображают в виде птички, которая, покидая бренное тело, куда-то улетает. Этот образ мы обнаруживаем вплоть до фильма «Зеркало» Андрея Тарковского, где в финале улетает птичка, разжимается рука героя, птичка выпархивает, он умирает. В сущности, и все эти странные существа, от ежика до бабы-яги, это все представители того мира предков, который окружал людей со всех сторон. Потому что, конечно, в их представлениях они не уходили никуда далеко, они оставались здесь. Смотрите об этом также в лекции о праздниках. И с этой точки зрения уже неудивительно, что куда бы ни лежал путь героя, откуда бы он ни начинался, он ведет через лес. Выходит ли герой из деревни или из дворца, посланный царским или иным велением, он всегда попадает в лес. Это можно объяснить чисто историческими обстоятельствами. Понятно, что в те времена, когда складывались сказки, большая часть нашей планеты была покрыта лесами. Я даже не говорю о каких-нибудь первобытных временах, но и в эпоху Древней Руси леса стоят практически повсюду. В Северной и Центральной Руси размер деревни мог быть 1-3 двора, а дальше вокруг лес стоял стеною. В раннем Средневековье так было практически по всей Европе. Люди действительно жили в мире, окруженном лесом. И лишь постепенно, с развитием городов, лес вокруг них начал понемногу отступать, причем процесс этот будет очень долгим. Лес — это место, где живут животные. Индийского слова «тотем» не было, естественно, на Руси или во Франции или в Китае, но представления о волшебных предках и об их связи с животным и растительным миром были всегда. Может быть, сказители уже забыли о волшебных предках, эти религиозные представления могли размываться, но в сказках это осталось. И вот этот самый мир волшебных предков помогает герою. Проб выявляет разные временные слои в сказках, и где-то явно проступает этот наиболее архаичный пласт представлений древних охотников, где-то существует уже какое-то более развитое общество, и там уже появляются совсем другие помощники. Но в любом случае это будут вот эти вот представители предков. Не случайно один из сюжетов, распространенных по всему миру, сюжет про благодарного мертвеца. Это в данном случае будет не предок, не отец или мать, которые помогают герою каким-то образом. Но вот герой идет и видит какую-то странную сцену обращения с покойным. Скажем, ему отказывают в погребении или бьют его бесчувственное тело. Почему? Потому что он остался кому-то должен, перед кем-то виноват, он что-то обещал и не выполнил. И герой совершенно не обязан это делать, но он платит долг, что-то делает за этого мертвеца, и потом тот ему помогает, возвращаясь из царства мертвых. Это показывает ощущение близости и связи с предками, всегда существовавшее в народной стихии. Духи предков всегда рядом. Они не отделены от нас непроницаемой границей. Они наши представители и заступники перед лицом вечности. Можно воззвать к их помощи. Они совсем рядом, среди нас. В особые дни праздников, связанных с равноденствием или солнцестоянием, например, ирландский Самайн, или Святки, или русский день Ивана Купалы. Вот здесь граница между мирами совсем истончается, и контакт происходит. Но мир сказки, если мы следуем предположению о том, что сказка в какой-то мере отражает обряд инициации, это же тоже необычная ситуация. Это может быть не праздник в нашем понимании, но это слом повседневности. Особые дни, когда обычные законы не действуют. И вот герой отправляется в этот свой смертельный путь, и духи предков сопутствуют и помогают ему, если он правильно себя с ними ведет. Это тоже важнейшее фольклорное представление о том, что нельзя обижать предков, их следует определенным образом почитать, в определенное время кормить или греть, или оставлять им дары. И тогда, если герой правильно себя ведет, они его пропускают в тот мир. При встрече с Бабой-Ягой герой должен, с одной стороны, правильно себя вести, с другой стороны, показать, что он свой. Именно для этого в избушке у Бабы-Яги он требует, чтобы она его накормила, напоила, в баньке попарила. Он приобщается к еде того мира. Когда Иван-Царевич, или Иванушка-Дурачок, появляется поблизости, Баба-Яга говорит: «Фу-фу, русским духом пахнет». В английских сказках великан говорит: «Фи-фай-фо-фам, дух британца чую там». Причем тут британец? Почему тут русский дух? Понятно, что речь не идет об этничности. Баба-Яга чувствует живого человека, который пахнет не так, как в ее мире. Это тоже очень развитое представление о том, что в загробном мире все вроде как у нас, но со знаком минус. Вот как на святках, изображая духов, выворачивали тулуп наизнанку, или у лешего правый лапоть надет на левой ноге, левый на правой и так далее. Нам кажется, что покойники плохо пахнут, а покойникам кажется, что живые пахнут скверно. Поэтому Баба-Яга сразу ощущает что-то не то, а Ивану чужд запах ее избушки. Это встреча двух миров, каждый из которых другому предельно странен. А дальше они идут навстречу друг другу. Иван ест угощение Бабы-Яги или приходит к морскому царю, еще одному стражу на границе двух миров, и начинает пировать, таким образом причащаясь этому чуждому для смертных миру. И герой ест не как обычный человек, а по замечательному выражению, как не в себя. Сравните, сказка 355 у Афанасьева, где колдун ел и не наедался. Развязал и начал жрать все, что попало. Сперва ел кушанье, а там принялся глотать ложки, ножи, бутыли и самую скатерть. Живо все обработал и кричит во всю глотку. «Есть хочу, голоден. Ну, внучек, теперь за тебя примусь». Так иногда изображали мертвецов, которые едят и не могут насытиться. Они могут съесть сколько угодно, а у них еда проваливается, потому что они же бестелесны. Проб пишет об этом. Пища в них не остается, а проходит сквозь них. И когда Иван-Царевич или другой герой на таком перу уже на грани загробного мира съедает 10 быков и 120 хлебов, он тем самым показывает, что он тоже свой, он как мертвец. Или 12 быков жареных до 12 кулей печеного хлеба. У Афанасьева сказка 144 «Летучий корабль». У Ольги Михайловны Фрейденберг, великого филолога, была идея, что герой ест так много, потому что прожорливая и ненасытима смерть. Лишь после такого пира и приобщившись к его потусторонним яствам, герой получает возможность попасть в другое царство. Конечный пункт путешествия – награда, борьба за награду. В сказочном мире система координат, время и пространство, их законы совершенно не соответствуют нашему миру, да и не должны соответствовать. Долго ли, коротко ли, это сколько? В 39-м царстве, в 30-м государстве – это где? Герой проходит через лес, место инициации, и оказывается где-то в ином мире. Там уже нет ни знакомых избушек, ни сараюшек, ни деревни. Там дворец, или сказочно роскошный город, или крепость, окруженная стенами. И, скорее всего, там все золотое. А может быть, герой сначала попадает в медное царство, потом в серебряное. Но главное, куда он идет, это царство золотое. Там дворец из золота, там едят на золоте, там сияющая золотом жар-птица. У царевны этого царства будут золотые волосы. И можно сказать, что это, наверное, примета того времени, когда стали ценить деньги. А возможно, дело в том, что золото в архаическом сознании прямо ассоциируется с солнцем. В этом царстве герой выполняет какие-то невероятно сложные задания, невыполнимые без помощника, а в награду обретает невесту. Или же падчерица в лесу, пройдя через все испытания, получает какую-то невероятную награду или способность, сундук с драгоценностями, или же такое свойство, что когда она открывает рот, с каждым ее словом у нее изо рта сыплются драгоценные камни. Во всяком случае, дальше герой возвращается торжественно домой. И тут сказочный сюжет делает такую остановочку, которая в детстве вызывает ужасное раздражение. Но все уже, все. Мы все преодолели, добро победило и должно быть вознаграждено. Так нет. Почему-то герой, скажем, засыпает богатырским сном, а его братья похищают Василису Прекрасную, и кто-то из них собирается сам на ней жениться. Или антагонист присваивает себе подвиг героя. Это он убил дракона, он победил змея, выполнил задание, добыл царю волшебный артефакт. Или царевна не знает, кто ее спаситель, и узнает правду лишь потом, по какому-то наитию, по какой-то меточке, которую она оставила. Например, отрезала прядь своему спасителю. Но во всяком случае, такая отложенная развязка, когда герой еще раз должен доказывать что-то, совершить какой-то дополнительный подвиг, чтобы разоблачить лже-героя, или он показывает вот эти свои знаки. И уж тогда-то, конечно, для героя все в идеале завершается свадьбой, что вновь напоминает нам о смысле обряда инициации, после которого молодой человек уже в статусе взрослого мужчины может создавать семью. Или, во всяком случае, изобилием, пиром на весь мир, невероятным богатством, одним словом, наградой. Таким образом, сказка вообще, фольклорная сказка, практически всегда заканчивается хорошо. Вкратце, ее фабула такова. Сначала все было хорошо, Потом происходит нечто, возникает некоторый дефицит. Вдруг похитили невесту, детей украла баба-яга, умерла мать, умер отец, появилась мачеха, злые сестры сживают сосвета. И герою надо уйти в царство мертвых, там выполнить невероятные тяжелые поручения с помощью предков и, соблюдая протокол поведения с ними, вернуться, получить награду. По этому поводу есть важнейшее замечание Мелитинского. В волшебной сказке вообще человек в принципе все время находится в теснейшем контакте с нечеловеческим. И в данном случае, конечно, слово «нечеловеческий» не несет никакой отрицательной окраски, это просто обозначение принадлежности к другому миру. Но в отношении не вражды, а помощи, дружбы и тому подобному. Все чудесные помощники происходят из нечеловеческого мира. В типе сюжетов о борьбе человеческого против нечеловеческого основная задача героя в некотором смысле — это нахождение в мире нечеловеческого, которому принадлежит и вредитель, таких посредников, медиаторов, которые помогли бы ему нейтрализовать отрицательные моменты в нечеловеческом и актуализировать положительные стороны. То есть, если перевести это на наш язык, герой попадает в какой-то особый страшный волшебный мир. Там он находит помощников, с которыми устанавливает дружеские отношения, человеческие отношения, добрые отношения. И они помогают ему в этом мире найти некий баланс, установить некое равновесие, которое потом он принесет с собой в мир человеческий, и там тоже справедливость будет восстановлена. Злая мачеха наказана, царевна вернется, а герой получит некую награду. Из крестьянского сына станет царем, унаследует царство. Падчерица найдет жениха. Золушка перестанет быть Золушкой и станет принцессой. То есть справедливость восторжествует. Мы очень любим говорить о жестокости сказок братьев Гримм. Но в действительности братья Гримм просто записали, мало обработав существующие веками жуткие сказки. Да и сказка «Колобок», если подумать, тоже ужасно жестокая. А с другой стороны, эти сказки все время говорят о гармонии, которую можно установить. В большинстве сказок все получают по справедливости. Вот это, конечно, всегда приятно в сказках. Они нам обещают хороший конец, что все будет правильно. И, наверное, не случайно в таком огромном количестве, в тысячах и тысячах сказок об этом говорилось, и люди в это верили. Не будем забывать также о связи сказок с мифами. Там, очевидно, в какой-то мере демонстрируется тот же механизм, который помогает достичь справедливости с помощью предков, постоянно о нас заботящихся. И такой же мир, где есть изначальный смысл и порядок, который, несмотря на все ужасы, можно восстановить, если человек ведет себя правильно. Письменная фиксация сказок. Сказки существовали в этой сложной роли – полуритуала, полумифа, полуразвлечения – в течение многих-многих тысячелетий. Но когда появилась письменность, их стали записывать. Их записывали уже в Древнем Египте, их записывали в античности, их записывали в Древней Индии. У нас есть, доводившая меня в детстве до исступления своей незавершенностью, египетская сказка об обреченном принце или повесть о зачарованном царевиче. Она записана на папирусе, который сохранился лишь частично. И эта сказка отчетливо напоминает прекрасно известную нам сказку, скажем, о спящей царевне. Царевичу с рождения предсказано, что он погибнет или от собаки, или от змеи, или от крокодила. И его отец, фараон, строит для его защиты неприступный дом посреди пустыни. Сколько мы знаем таких сказок, где царевну помещают в башню, пытаясь таким образом уберечь от проклятия, а потом что-то происходит. В египетской сказке царевич, повзрослев, уговаривает отца, чтобы тот его выпустил. Все равно, мол, от судьбы не уйдешь. Заводит себе собаку, отправляется в странствие. С ним происходят всякие приключения. Он женится, и однажды ночью в его спальню приползает змея, но жена убивает змею. Таким образом, одно проклятие нейтрализовано. А дальше он идет гулять с собакой, и собака вроде как кусает его. Его собака, о которой ему говорили, что ее надо убить, а он отказывался, потому что он ее любит. Принц бежит к реке, а там крокодил. И на этом все обрывается. Вот с этим я не могу смириться с детства, и серьезные ученые тоже не могут смириться. Египтологи высказывают разные предположения. Был, скажем, специалист по древнеегипетской культуре, который говорил, что раз предсказано, значит принц погибнет. Либо его загрызет любимая собака, либо крокодил. Потому что от судьбы не уйдешь. И всегда на третий раз что-то происходит. Один раз не получилось, второй, а на третий вышло. С другой стороны, многочисленные сказки дают нам примеры чудесного спасения. Царевна должна была умереть, а появилась фея, которая сказала, что она только уснет. Дальше, как мы знаем, она поспала 100 лет, но потом пришел принц и ее разбудил. Может быть, мне очень хочется надеяться, и у египтян было так же. И, например, собака, наоборот, спасла принца или что-нибудь в этом роде. Может быть, когда-нибудь найдется еще окончание этой истории. Но во всяком случае, мы знаем, что записывали сказки уже в глубокой-глубокой древности. И дальше, очевидно, веками были ученые, мудрецы где-нибудь в Александрии или в Риме, которые записывали что-то, но в целом сказки все-таки существовали в устной форме. Если в глубокой древности сказка отделилась от мифа, то в средние века, по-видимому, из героического эпоса и сказки вырос рыцарский роман, где событийно тоже все очень похоже. Какой-нибудь рыцарь круглого стола отправляется совершать свои подвиги. Конечно, попадает в лес, там ему тоже встречаются разные волшебные существа, а может быть и помощники. Он совершает разные подвиги, убивает дракона, ближайшего родственника тех страшных крылатых и многоголовых змеев, с которыми сражаются, скажем, герои русских сказок. Он убивает дракона, он спасает девицу, он женится на ней. Там очень много схожего со сказками, хотя, конечно, это не сказка, это что-то другое. И все-таки довольно долго сказки существовали на каком-то фольклорном устном уровне, время от времени прорываясь в этот наш письменный книжный мир. Появление литературных сказок. В 17 веке делались первые попытки сочинять авторские сказки. Так возникло знаменитое прециозное направление во французской литературе, очень изысканное, может быть, даже жеманное, где женщины-писательницы стали создавать сказки. Возможно, они в какой-то мере опирались на фольклорные мотивы, но это было своего рода домашнее сочинительство для своих, для узкого круга тех, кто читал эти книги. В конце 17 века появляется всем нам известный Шарль Перро, который вообще-то был совершенно не сказочником всю свою жизнь, а помощником знаменитого финансиста Кальбера, министра финансов при Людовике XIV. Написал и стихи, и разные критические произведения. И только после смерти Кальбера, выйдя в отставку, вдруг издал ставшие известными на весь мир сказки матушки Гусыни, причем под именем своего 19-летнего сына. Вопрос авторства остался не до конца понятным. В 20 веке высказывались предположения, что, может быть, сказки и в самом деле написал сын. Но все же более убедительной кажется версия, что он просто стеснялся такого несерьезного занятия, как записывать какие-то сказки, и потому немножечко от этого дистанцировался. Так или иначе, Перро записал всем нам известные сказки про Золушку, про спящую царевну, про красную шапочку, про мальчика с пальчика и так далее. В первой книге было 8 классических сказок, каждую из которых мы знаем с детства, но совершенно не в том варианте, в котором ее написал Перро. И многие из нас прошли через это потрясение, когда обнаруживали взрослое издание сказок Перро. Для меня это была книга издательства «Академия» 1936 года. Эти сказки были совсем не похожи на то, что мы читали в своих детских пересказах. Там был совершенно другой язык. В конце какая-то не слишком понятная в детстве мораль. Скажем, «Красная шапочка» заканчивается вовсе не тем, что пришли охотники и спасли девочку и ее бабушку. Она заканчивается назиданием юным девицам о том, что не следует доверять каждому волку. Читай каждому кавалеру, которого ты встретишь на своем пути, потому что он может оказаться на поверку таким же коварным, как серый волк. То есть изначально это тоже было своего рода светское чтение. Немножечко жеманное, немножечко с эротическим подтекстом. В сущности, совершенно не детское. Это можно объяснить тем, что самой концепции детства в сегодняшнем виде тогда не существовало. Детей не стремились развлекать и развивать, их следовало поскорее обтесать и сделать приличными взрослыми. 18 век с его культом разума и идеями просвещения, конечно, с подозрением относился к рациональному, хтоническому и таинственному миру сказок. Это все какие-то бабьи глупости или развлечения грубых необразованных людей. Главный перелом в отношении к сказкам происходит на рубеже 18-19 веков. Мировая культура открыла для себя мир чувств, национальную идентичность, национальный дух. Все стали искать в культурах своих стран какие-то национальные корни. До этого представлялось, что все культуры выросли из Греции и Рима. А вдруг оказалось, что немецкая выросла из немецкого средневековья, русская из русского, французская из французского и так далее. И на этом фоне всем стал очень интересен национальный фольклор. В тот момент, конечно, совершенно никто не обращал внимания на схожесть сюжетов по всему миру. Напротив, все видели в фольклоре незамутненное народное начало. Вот у нас в городах культура уже совершенно другая, книжная, скорее космополитическая. А в деревне, где люди еще не испорчены этими веяниями и болезнями века, там рассказывают древние сказки, и в них живет дух народа. Немецкие романтики положили этому начало и стали собирать песни народные. И тут-то как раз братья Гримм приложили огромные усилия к тому, чтобы записать немецкие сказки. Пройдет несколько десятилетий, и в России такой же подвиг сохранения устных сюжетов совершит Афанасьев. Эти собиратели народного творчества, стихов, песен, сказок, и записывали и сами начинали сочинять что-то похожее или вдохновляли других. Так появляется литературная сказка, которая напоминает народную. Мы все знаем Мороза Ивановича, русского романтика Владимира Адоевского, 1871, «Аленький цветочек» Сергея Аксакова, 1858. Они брали народные сюжеты и писали свою литературную сказку. «Тысяча и одна ночь». И не случайно, что 19 век — это век невероятной популярности сказок «Тысячи и одной ночи» и замечательная история того, как культура книжная впитывает фольклор. «Тысяча и одна ночь» — это потрясающий сборник фольклорных произведений, существовавший во множестве списков. При этом надо сказать, что те, кто пытались подготовить многотомное академическое издание «Тысячи и одной ночи», наверное, уснули на середине первого тома, а может быть и не дойдя до него. Потому что это очень тяжкое чтение. Мы все в детстве читали сказки «Тысячи и одной ночи» в замечательном пересказе востоковеда Михаила Салье, который сделал и академический перевод этого грандиозного собрания сказок 1929-1939. Так же, как и с другими народными сказками, здесь разница изначальной и детской версии огромна, и даже куда нагляднее, чем в случае с Перо, потому что Салье, в сущности, совершил два подвига, когда он досконально перевел всю эту грандиозную книгу, и когда затем он вычленил из нее самые интересные сказки и пересказал их очень увлекательно для детей. Вообще очень много кто переводил это собрание сказок, и об этом лучше всего сказал Хорхе Луис Борхес в своем очерке «Переводчики «Тысячи и одной ночи». Начну с основания династии. Жан-Антуан Галан, французский арабист, который привез из Стамбула скромную коллекцию монет, монографию о приготовлении кофе, арабский экземпляр ночей и, в качестве приложения, некого маронита, отличающегося памятью не менее вдохновенной, чем Шахерезада. Этому таинственному помощнику, чьего имени я даже вспоминать не хочу, а говорят, что его звали Ханна, мы обязаны некоторыми важными сказками, неизвестными оригиналу, об Алла-ад-Дине, о 40 разбойниках, о принце Ахмаде и Джинни Перибану, о Бабул-Хасане, спящем наяву, о ночном приключении Харуна Ар-Рашида, о двух сестрах-завистницах и их младшей сестре. Достаточно простого перечисления этих названий, чтоб стало ясно. Введя истории, которые со временем стали незаменимыми и которые последующие переводчики, его противники, опустить не решились, Галлан утвердил канон. Дальше Борхес со своей замечательной иронической элегантностью анализирует эти варианты, а затем переходит к другим переводчикам. 90 лет спустя, после смерти Антуана Галлана, Галлан жил в начале 18 века, а мы переносимся уже в 19-й, рождается новый переводчик ночей, Эдвард Лейн. Лейн сделал очень забавный перевод «Тысячи и одной ночи», лишний раз доказывающий, что эти сказки совсем не детские. Это одновременно огромный, довольно скучный и довольно неприличный текст, и чопорного Лейна это очень шокировало. Борхес пишет, преднамеренных глупостей в оригинале нет. Галлан выправляет случайные нелепости, кажущиеся ему следствием дурного вкуса, но Лейн выискивает их и преследует, словно инквизитор. Его порядочность молчать не может. Он предпочитает ряд перепуганных пояснений, набранных петитом, сбивчиво поясняющих. Здесь я выпускаю один предосудительный эпизод. В этом месте опущено омерзительное объяснение. Здесь слишком грубая и не поддающаяся переводу строка. По необходимости опускаю еще одну историю. От этого места и далее ряд купюр. Бездарная история о рабе Бухаите не заслуживает перевода. Дальше Борхес замечает. Лейн — виртуоз изворотливости. Несомненный предвестник удивительной голливудской стыдливости. Уже во второй половине 19 века появился совершенно другой перевод «Тысячи и одной ночи», ставший невероятно важным событием для всего англоязычного мира и сделанный совсем другим человеком, сэром Ричардом Фрэнсисом Бёртоном, чья жизнь сама напоминает какую-то волшебную сказку. Изгнанный за невыносимый характер из университета, он отправляется в армию служить Британской империи на Востоке. Там он тоже, с одной стороны, всех раздражал своим характером, а с другой стороны, поражал окружающих своей эксцентричностью. Он одевался в восточную одежду, изучил восточные языки, Дальше он путешествовал по невероятным местам в Азии, странствовал в Африке, искал истоки Нила. На него напало какое-то дикое племя сомалийцев, и копьем пронзило ему щеку, и он всю жизнь носил этот шрам. Потом он был дипломатом и очень скучал, загнанный делами службы в провинциальный Триест. После его смерти жена сделала ему гробницу в виде бедуинского шатра, потому что, очевидно, только в таком месте он и мог упокоиться. И посреди этой своей головоломной, полной безумных авантюр жизни, он написал очень много книг. Он написал книгу мечей, он написал книгу о Камасутре, и, наконец, он перевел сказки «Тысячу и одной ночи», превратив их в такую Камасутру XIX века. Борхес пишет о Бертоне. Более всего он ненавидел евреев, демократию, Министерство иностранных дел и христианство, особо почитал лорда Байрона и ислам. Одинокий труд сочинительства он возвысил и разнообразил. С рассветом он садился в просторной зале, уставленной 11 столами, на каждом из которых лежал подготовительный материал для книги, а на одном — цветок жасмина в стакане с водой. Эстет и авантюрист, Бертон уже просто смаковал все непристойные детали «Тысячи и одной ночи», и, очевидно, даже их раздувал. Изначально перевод Бертона распространяли только по закрытой подписке, но затем он стал классическим и оказал огромное влияние и на восприятие «Тысячи и одной ночи» в английском мире, и на английский язык, и на английскую литературу, мышление и общество, надолго заразив Запад влюбленностью в Восток. На рубеже 20 века, на волне уже вошедшего в моду ориентализма, будет сделан новый перевод «Тысячи и одной ночи», перевод на французский язык, который совершил человек по имени Жозеф Шарль Мардрюс, приехавший в Париж из Ливана. Он называл себя мусульманином по рождению и парижанином по случайности и перевел «Тысячу и одну ночь» в совершенно декадентском стиле, который лучше всего демонстрирует опять Борхес. Шахразада Мардрюс рассказывает: «По четырем каналам с восхитительными изгибами, проведенными в полу залы, текли потоки, и русло каждого из них окрашено было в особый цвет. Русло первого канала — в порфирно-розовый, второго под цвет топаза, третьего под цвет изумруда, а четвертого под цвет бирюзы». Вода таким образом окрашивалась в зависимости от цвета русла, и освещенная мягким светом, проникающим сквозь высокие шелковые занавеси, играла на окружающих предметах и мраморных стенах прелестью морского пейзажа. Дав вдоволь налюбоваться разливом этой восточной роскоши, Борхес ядовито добавляет, что он сличил этот отрывок в нескольких других переводах. Из них я узнал, что в оригинале 10 строк Мардрюса звучат так. Три потока сливались в мраморном разноцветном водоеме. Все. Так по-разному разные эпохи и страны впитывали фольклор. 19 век узнает фольклор, и собственный как источник национального духа, и восточный, распахнувший перед Европой целый мир чуждой и завораживающей экзотики. Не случайно вторая половина 19 века — это время потрясающего расцвета этнографии. Сначала сказки принялись записывать, попросту говоря, недалеко от дома. Те же братья Гримм, например, путешествовали по Германии, не более того. Этнографы второй половины 19 века уже зафиксируют африканские, австралийские, индейские, индийские мифы, сказки. Начинается этот сбор широчайшего полевого материала, этого огромного, невероятного богатства мирового фольклора. Литературные сказки и мифология современности. А дальше уже литературная сказка будет все больше и больше, на первый взгляд дистанцироваться от фольклорных сюжетов, а в действительности во многом их воспроизводить. Так «Хоббит» Джона Толкина, 1937, на мой взгляд, абсолютный идеал литературной сказки, выстроен вполне по проповской схеме, хотя Толкин, конечно, пропа не знал. Первый перевод морфологии сказки на английский язык вышел в 1958 году. 20 и 21 век — это время, когда литература, кинематограф, философия, культура в целом в основном интересуется фольклором уже не как возможностью прикоснуться к тому, как тот или иной народ веселится или молится Богу, совершает обряды, а как возможностью осмыслить какие-то древнейшие архаические черты всего человечества. Наверное, величайшим примером такой попытки осмысления стал роман Томаса Манна «Иосиф и его братья» 1926-1943. Основанный на библейском сюжете и постоянно использующий разнообразные мифологические образы, представления о фольклоре, но написанный для людей 20 века и о проблемах людей 20 века. Тоже можно сказать и о поэзии Томаса Стрэнза Эллиота, который, как и все интеллектуалы первой половины 20 века, испытал огромное влияние книги Фрейзера «Золотая ветвь» и представлений о фольклоре как о питательном субстрате всей мировой культуры. Подтверждение этой идеи мы находим во множестве как в безоговорочно высокой, так и в массовой культуре. Массовый кинематограф не устает множить новые экранизации хорошо знакомых сказок. Высокая интеллектуальная культура всегда обращается к мифу и к сказке, чтобы ответить на острейшие вопросы современности. И это, мне кажется, невероятно важно. И, конечно, очень жаль, что устная культура, породившая эту волшебную сказку, уходит. Но мир меняется, зато сохраняется в большинстве литературных сказок. В большинстве их интерпретаций, в книгах, фильмах, поэмах, использующих древний пласт фольклора, сохраняется присущее мифу и сказке гуманистическое начало. Вот это представление о том, что в конце, как правило, восстанавливается справедливость, восстанавливается нарушенный баланс, что само это восстановление хотя бы отчасти в руках человека, а все волшебные силы, существующие в мире, помогают герою, спасают его, выручают. Это есть у Толкина, это есть у Джоан Роулинг, это есть у Томаса Манна, это есть в самых разных культурах и у самых разных по своему направлению, по своему уровню, по своему масштабу писателей. Это, наверное, говорит о том, что сказки действительно рассказывали какие-то очень-очень важные вещи не только для тех древних людей, что жили много тысяч лет назад, но и для нас сегодня. И поэтому мы читали сказки, читаем, и я уверена, будем читать дальше.